Глава 26. Граница между двумя мирами в отеле была так размыта из-за того, что Декраон накапливал в своем здании слишком много духовной энергии. Тут, скорее всего, даже магам было не слишком приятно находиться, но, тем не менее, даже после происшествия, это место все еще пользовалось популярностью. Я этого не понимал, но раз кому-то нравится подобное, то, разумеется, такого рода места никто закрывать не будет. Спрос рождает предложение. Мне же пришлось ехать в отель спустя несколько дней после того, как я заранее сдал десяток контрольных, чтобы не отставать по учебе. Благо, я все так же продолжал придерживаться принципа выходить за рамки учебной программы. Тем более моей целью были вовсе не оценки, а знания, а значит и выход за рамки тут был обычным делом. Иначе просто невозможно понять много нюансов, которые в учебнике могли преподноситься вскользь. Да и сейчас, как и сказал Романовой, я занимался в том числе учебой, благо многие учебники были в электронном виде, и не надо было таскать с собой огромный багаж с целью получения знаний. Остановиться я решил все в том же отеле, только выбрал место повыше, чтобы оказаться как можно дальше от подвала, где и была самая большая активность духов. Разумеется, ее сейчас стало меньше, но здесь все так же было много духовных частиц, которые я стал поглощать, восполняя свой резерв. В какой-то мере можно было просто поселиться здесь на недельку и выкачать разлитую в пространстве энергию, чтобы у местных духов наступил голод, и они потянулись в другие места. Но это и долго, и непрактично. Итак, часть духов придется ловить по окрестностям города. «Княжич, что вы собираетесь снова делать в этом месте?» — спросила меня Светлана после того, как мы обустроились. «Доделывать свою работу», — вздохнул я. «Пусть большинство духов мне удалось уничтожить, но часть из них еще остались здесь. Да и за это время сюда могли прибыть новые. Такое опасно оставлять без внимания». «То есть мы будем охотиться на духов?» — в ее глазах, как мне показалось, блеснул проблеск азарта охоты. «Охотиться буду я», — поправил я ее, — «а вот ты будешь меня сопровождать. Я усилил твой амулет, чтобы он выдержал гораздо больше, чем обычно». «Зачем тогда надо было брать остальных?» — тронув кулон на груди, который она обычно прятала под одеждой, спросила моя слуга. «Елена может помочь справиться с теми, кто достаточно силен, чтобы приобрести материальную оболочку. Ну а Лиза будет нужна мне, чтобы проверить ее способности. Тем более ей необходимо спустить пар», — вздохнул я. «Иначе эффективность тренировок совсем упадет». «С Еленой все понятно, она уже стала частью рода. Но зачем вы тащите с собой Наумову, которая никак с вами не связана, я не понимаю», — нахмурилась Светлана. «К сожалению, она пока что единственная, кто хоть как-то может видеть духов. Возможно, мне удастся развить эту ее способность, но пока точно сказать не могу», — пожал я плечами и потом внимательно посмотрел на свою личную слугу. Или же причина в другом? «Почему вы обучаете именно ее?» Все же не выдержала и гневно посмотрела на меня девушка. «Неужели этому можно обучить только ее?» «Предлагаешь свою кандидатуру?» Спокойно спросил я, с любопытством посмотрев на свою слугу. «А почему бы и не да?» С вызовом ответила она и тут же потупила взгляд. «Простите, княжич. Мое поведение непозволительно». «Брось», — покачал я головой. «Наверное, надо было сказать сразу, что возможность взаимодействия с духами — это дар, который есть лишь у немногих. И я не знаю возможности развить эти способности у других людей, которые изначально ими не обладают. Случай Лизы в этом плане уникальный, она вообще в этом плане уникальна». «Разве нельзя сделать то же самое, что было с ней, и с другим человеком?» Явно намекая на себя, спросила Светлана. «Сделать человека одержимым не так сложно», — согласился я. «Проблема в том, что он уже перестанет быть собой. И не надо мне напоминать про Наумову», — опередил я готовые сорваться слова со стороны слуги. «Я вообще не понимаю, как она умудряется сосуществовать со своим духом. Все, что я понимал и знал до этого, однозначно говорит, что она должна была стать лишь носителем духа, который бы руководил ее телом. Не знаю, как этого добились Наумовы, но даже зная их методику, я не рискну проделывать это с кем-то еще. По крайней мере, пока не проведу десяток экспериментов, которые докажут, что это все же безопасно. Тяжело вздохнул я. Даже сейчас я не уверен, что с Лизой ничего не произойдет, если она надолго останется без пригляда. Тем более ты мне как раз лучше всего помогаешь, находясь в своей роли. Света, более подходящей защитницы мне не найти, но есть вещи, с которыми я справлюсь только сам. Простите, княжич, склонила голову девушка. Я больше подобного не допущу. Нет, покачал я головой и, подойдя к своей слуге, слегка обнял ее за плечи. Лучше, если ты мне будешь сразу все рассказывать. Помни, что мы с тобой были вместе с самого начала, как я очнулся после того происшествия, с трудом подобрав слова, произнес я. С тех пор ты была самым близким мне человеком, и ничего этого не изменит. Ты как была моей защитницей, так ею и останешься. Но есть вещи, которые я должен делать сам, с которыми, если я буду отвлекаться на твою защиту, я могу пострадать. Я поняла, неохотно ответила Светлана, но я видел, что она наконец-то перестала обижаться и теперь прислушивается к моим словам. Ума ей было не занимать, но, видимо, подобное негодование накопилось со временем, и, возможно, из-за этого, что я, на ее взгляд, слишком много времени проводил с Лизой наедине во время наших тренировок. Правда, я не понимал причину ее эмоций в отношении этого. Я никогда не воспринимал Свету как девушку, да и она в не таком уж давнем разговоре честно призналась, что меня не видит в качестве парня для отношений. Ее сознание занимает только задача моей защиты, и о создании семьи она будет думать только когда ее отзовут с этого места, тем более она же девушка. Это ее брат может позволить себе отношения и при этом все время находиться подле наследника рода. А вот у девушек есть период, когда лучше их самих оберегать. Мы оба понимали, что этот период когда-нибудь наступит, но в любом случае Светлана точно будет не со мной. Мы просто не чувствовали ничего по отношению друг к другу, того, что переросло бы в романтические отношения. Да и, как по мне, этому сложно было развиться, ведь мы скорее были пусть и некровными, но родственниками. Тем более род Светланы уже не одно поколение был защитником моей семьи, и отказываться от долга предков они не были намерены ни сейчас, ни когда-либо еще. Так что в дальнейшем буду рад, если ты не будешь себе ничего выдумывать, а сразу все расскажешь. Взяв ее за подбородок, я заставил свою слугу посмотреть мне прямо в глаза. Это позволит нам и дальше понимать друг друга, как было и раньше. На этих словах я отпустил ее и отошел на шаг назад. А сейчас мне надо подготовиться к предстоящему, так что где-то час меня не беспокоить, пока я сам не выйду из комнаты. — Как прикажете, княжич, — решительно произнесла Светлана и покинула мою комнату. Не хватало мне проблем, так еще и слуга, что всегда была рядом со мной, вдруг начала бунтовать. На удивление, все это мои духи никак не прокомментировали и позволили мне просто побыть с собой наедине. Ну а я занялся медитацией, чтобы во время охоты на духов не оказаться совсем без энергии. Тем более необходимо было напитать моих духов энергией, чтобы охота прошла без проблем. Собственно, первые полчаса я этим и занимался, а потом переключился на то, чтобы окинуть своим духовным зрением все здание. Делать это было не так просто, как хотелось бы, но когда ты находишься в одном месте достаточно долго, то можно подчинить своей воле достаточное количество духовных частиц, которые могли проникать сквозь любые материальные объекты и при этом сигнализировать мне. Можно сказать, что мое восприятие расширялось на зону, которую охватывали эти частицы. Таким образом, довольно проблематично определить людей, но вот духов или полукровок, которые поглощают из воздуха духовные частицы, уже другое дело. По сути, им достаточно потревожить подчиненные мне духовные частицы, и я их почувствую, а если такая окажется внутри духа, то некоторое время я смогу спокойно отслеживать это существо, куда бы оно ни попыталось скрыться. И мои ожидания в полной мере оправдались. Во время моей прошлой зачистки духи еще толком не понимали, что происходит, и, получив заряд духовной энергии, просто буйствовали и часто сами нападали на меня, не понимая, что я представляю для них опасность. Это было самым настоящим помешательством с их стороны. так что больше стояла задача выстоять под валом их нападений. Но даже так многие из духов умудрились не только скрыться, но и разбежаться по ближайшим окрестностям. Этими займусь чуть позже. Ну а если говорить о тех, кто был внутри, я смог обнаружить по меньшей мере 5 духов, которые уже начинали понемногу действовать, оказывая влияние на людей. Пока никаких происшествий серьезного уровня здесь не происходило, но не зря же здесь поработала служба имперской безопасности. Стоило мне только расспросить сотрудниц отеля подробнее, как сразу всплыли интересные подробности. Кому-то снились жуткие кошмары, что они посреди ночи уезжали, лишь бы не задерживаться дольше необходимого. Кто-то вдруг начинал на пустом месте драки и потом не мог понять, как это вообще произошло, и многое другое. Вроде бы кажутся такие мелочи, но когда ты знаешь, что духи могут питаться эмоциями, а для этого разжигают их в людях, то это уже не кажется таким безобидным. Это сейчас они ничего особенного не сделали, но вот стоит им только начать действовать активнее, то сил быстрее наберут, и неприятностей от них будет в разы больше. Так что лучше уничтожить эту заразу до того, как это действительно станет проблемой. Единственное, что состав моего отряда по охоте на духов среди людей состоит сплошь из девушек. И, казалось бы, на первый взгляд, с этим нет никаких проблем. Но вот Светлана, например, уже не выдержала. Пусть в ее действиях не было ревности по отношению к Лизе, но что-то я сомневаюсь, что она так возмущалась бы, будь моим учеником парень. Из-за этого, пусть компания у меня собралась любопытная, но с этим тоже надо было что-то делать. Я прекрасно понимал, что рано или поздно подобные вещи могут перерастать в то, что уже сложно будет удерживать в каких-то рамках, и тогда я буду очень жалеть, что не стал вмешиваться еще на ранних этапах. Поднявшись на ноги, я, взяв трость, направился на выход. Основные цели были определены, и чем быстрее я с ними разберусь, тем быстрее вернусь домой.